Глава 30. За 10 минут до часа Х в телевизоре появилась Спасская башня, на фоне которой стояли товарищи из Политбюро во главе с любимым дедушкой Юрой. В руках бокалы шампанского, ветер колышет волосы на непокрытых головах, у тех, у кого волосы еще остались, конечно. Одетые товарищи единообразно, в пальто и брюки, с поправкой на женский фасон для бабы Кати. Камера взяла крупный план рожи Андропова. Уже не так уж и страшно выглядит. Ему немного пластики сделали. Дети теперь пугаться не должны. «Дорогие друзья!» — задушевным тоном, с легкой улыбкой начал вещать деда Юра. «Кремлевские куранты отсчитывают последние минуты 1970 года. Уходящий год вобрал в себя многое. Были в нем трудности и огорчения, были и успехи, и радости, но провожаем мы его с добрым чувством. Весь этот год советские люди самоотверженно и вдохновенно работали. За этот год мы сделали гигантский шаг в развитии экономики. Повысилось благосостояние народа. Более 70 миллионов человек справили новоселье. Был побежден товарный дефицит многих товаров народного потребления. Экономические реформы подтвердили свою эффективность и правильность. Сердечное спасибо всем тем, кто трудится на заводах и фабриках, нефтяных промыслах, возводит дома, прокладывает магистрали, строит электростанции, кто создает духовные ценности, учит и воспитывает детей, охраняет здоровье людей, украшает их быт. Всем, кто работает сознательно и плодотворно на благо социалистической Родины. Сердечно поздравляю с Новым годом героический рабочий класс, славное колхозное и совхозное крестьянство, народную интеллигенцию. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, успехов в труде, учебе и творчестве. Новогодний привет ветеранам революции, войны и труда. Глубокая вам благодарность и признательность Родины. Горячий привет замечательной советской молодежи, доблестным воинам армии и флота. Наилучшие пожелания всем тем, кто в новогоднюю ночь несет вахту, бдительно охраняет священные рубежи страны Советов, работает вдали от родной земли. Пусть в каждом доме, каждой семье всегда будут благополучие и согласие. С Новым годом, дорогие товарищи! И хоровое «С новым счастьем!» Ну, подрезала речь Брежнева образца 80-го года. Почему бы хорошее не подрезать? На экране появились куранты, отбивающие полночь, и я с громким хлопком открыл бутылку, наполнив бокалы. «Когда бьют куранты, нужно загадывать желание и выпить», — проинструктировал Кимов. Сам, очевидно, загадал победу социализма во всем мире. Чокнулись, выпили, заиграл гимн СССР. Его прослушали стоя и уселись обратно, чтобы посмотреть голубой огонек. Начался он, понятное дело, с бретонов, сегмент которых закончился на Магомаеве, спевшем старый добрый ноктюрн. Далее пошла эстрада, завершившаяся Эдитой Пьехой. Подразумевается, что пожилые граждане к этому моменту уснут, поэтому следующий блок посвятили ВИА. Здесь в серединке выступили ласковые мои цветы, которые обрамляли несвязанные со мной группы. А еще сюда засунули выступление корейских близняшек. Они не отказали в просьбе приехать сняться в главной нашей передаче. После ВИА показали Бонни М с нейтральной песней Санны и уже новой азиатской вокалисткой. Амаанну дали отдельно с песней «Летела Гагара». За группами пошли дети. Три хора, включая мой любимый из «Дома железнодорожников», и мы с Олей Кучер дуэтом с песней «Люди труда». Последний блок отвели мужикам с гитарой. Здесь, в числе прочих, выступил Высоцкий. Немного поругался с ним я на съемках. Дело было так. Я сидел за столом с Олей, Марией Анатольевной, 40-летней героиней социалистического труда колхозницей, и Виктором Викторовичем, 45-летним героем-токарем. «Не переживайте, товарищи», — успокаивал я сильно нервничающих пролетариев. «Это же запись. Если сделаете что-то не так, можно будет переснять». «Столько людей собралось», — осмотрел набитую селебами студию Виктора Викторович. «И они ждать будут, пока переснимем». «Конечно будут», — заверил я его. «Это же главная передача страны, а вы в ней главные герои. У нас же государство рабочих и крестьян, и только благодаря вашему с Марией Анатольевной и миллионов ваших коллег труду все эти певцы, актеры, танцоры, и я в том числе, можем кушать, одеваться и иметь возможность трудовой народ веселить. А если кто-то будет недоволен и об этом забудет», — я улыбнулся немного смутившимся от спича товарищам, — «мы с дедушкой быстро напомним». «А вот он!» — раздался за моей спиной громогласный рык. Обернувшись, увидел с улыбкой шагающего ко мне, одетого в дорогущий костюм, Владимира Семеновича. Поднявшись на ноги, я с улыбкой пошел навстречу. «Ну, привет, царев внук!» — протянул мне руку. Ближлежащие селебы сделали вид, что их очень интересуют украшающие стены снежинки и мишура, боятся под замес попасть. «Здравствуйте, товарищ гастарбайтер!» — не остался я в долгу. «Это что, гастарбайтер?» — напрягся Высоцкий. «По определению», — хохотнул я. «Когда гражданин работает в одной стране, а живет в другой, для работодателей он является гастарбайтером». Сдавленные смешки. Многие Виктору Семеновичу завидуют, а советский шоу-бизнес от капиталистического не сильно отличается. Гадюшник тот еще. «Муслим, значит, тоже гастарбайтер». Отпустив мою руку, Высоцкий скрестил свои на груди и смерил меня неприязненным взглядом. Смешки усилились. Магомаеву завидуют еще сильнее. Сам Муслим Магомедович нас не слышит, о чем-то треплется с усаженной за его стол Аманной и двумя товарищами-нефтяниками. «Гастарбайтер», — подтвердил я, — «только в другую сторону. Работает там, прибавочную стоимость везет сюда». Высоцкий насупился. «Мне вы сам согласовывал». «А я при чем?» — с улыбкой пожал плечами. «Сказал, что думаю». «Вы огромной величины талант, Владимир Семенович», — понизил голос так, чтобы никто не слышал. «И лучше живите в Париже, приезжая сюда денег на бриллианты жене заработать, чем сопьетесь от одиночества. До свидания». «Нафиг, не буду Марину Влади снимать. Мне что, больше всех надо?» У нас и в будущем творческая интеллигенция была вот такая. В Мордор возвращалась только с быдла деньжат срубить, презирая и ненавидя. Высоцкий хотя бы не такой. Он родину любит, но Маринку любит сильнее. Короче, пофигу. У меня более полезных дел хватает, ими и займусь. «Уснули», — хихикнула Виталина. Повернув голову, улыбнулся, Ким и впрямь уснули. «Дети», — хмыкнул я и поднялся на ноги, — «идем в свободный заночуем». «Хочешь начать Новый год с похоти?» — предположила она. «А ты нет», — опасливо спросил я. «Дойдем и узнаешь», — отвесила она мне привычный щелбан. «Первый в этом году».